Таджикистан. Фанские горы. Ночевка под перевалом Чимторга. Олег Юринов. Я застываю. Мысли скачут в голове, как угорелые. Ядерная война не может быть локальной. То есть теоретически может, а практически нет. Возможно, уже сейчас штатовские или китайские ракеты летят к нам, в Россию. К Москве, Самаре, Новосибирску. А там бабушка, Борька. Что делать? Сегодня 14-е, Борька еще на турнире в Новосибе. Подожди, мужики же оттуда, и не дергаются, у них же там семьи. Володь. Володь, у меня сейчас брат в Новосибирске в шахматы играет. Потап молча протягивает мне телефон, набирая номер. Володь, слышишь меня? Олега, я выполнил, набрал норму, я теперь гроссмейстер. Эх, братишка, сбылась твоя мечта, только кому теперь это нужно? Борька, бери ручку, пиши. Я гроссмейстер, Олега. Мать твою за ногу через коромысло. Брат замолкает. Я не ругаюсь матом, совсем. Никогда. И матерная тирада из моих уст выбивает из Борьки эйфории. Олега, это ты? Я, слушай внимательно. Пиши. Под диктовку Потапа сообщаю ему номер телефона и остальные подробности. Позвонишь, скажешь, что от Потапа. Тебе объяснят, куда ехать. И летит туда как можно быстрее. В любом случае, уматывай из города на полном форсаже. Но почему? Война. Ядерная. Пиндец всему. Борька молчит, переваривая информацию. Потом неуверенно произносит. Подожди, а как же вы, бабушка? Мы в безопасности. С бабушкой я что-нибудь придумаю. Себя спасай. Прямо сейчас звони и слушайся этих ребят как Господа Бога. Нет, как папу слушаешься. Ладно. Отключаюсь. Он меня услышал. Брат хоть и наивен по-детски, как, впрочем, и любой шахматист, но действовать быстро умеет. Если у него есть шанс успеть, успеет. Осталось еще одно дело. Привет, бабуль. Как у тебя дела? Олежек, откуда ты звонишь? У вас есть связь? Тут у ребят спутниковый телефон дали позвонить. Как твои ноги? Хорошо, болят, но не так сильно, как раньше. Как там Санечка? Прекрасно, ей очень нравится в горах. Ты знаешь, что Борька гроссмейстера выполнил? Ой, молодец, 18 лет и уже гроссмейстер. Да, классно, он уже уехал из Новосибирска. У нас тоже все в порядке, мы в ближайшие 2 недели звонить не будем, пока в Душанбе не приедем. Ты не волнуйся. Что ты, я же знаю, твой папа ходит в походы уже 35 лет. Я привыкла. Давай прощаться, это же очень дорого говорить по телефону из таких далей. Пока, бабуль, мы все тебя очень любим. Все. Что я могу придумать? Только попрощаться и намекнуть, что мы выживем. Бабушка очень больна, но голова у нее светлая. Если она успеет узнать последние новости, она поймет, что мы спаслись. Может быть, ей будет немного легче. А если не узнает, наверное, так даже лучше. Отдаю Потапу трубку и ухожу за камни. Никто не должен видеть, как я плачу. Новосибирск. Андрей Урусов. 7. Взвыл некормленным кипеловым телефон, радостно докладывая пришедшие смски. Кто там порадовать хочет? Перекрест Петухова Малыгина. Пацан. Красный рюкзак. Юринов Борис. Рассказывал. Шахматы. Забери. Шмель. Этого еще счастья на голову не хватало. Грузовик, петляя по узким переулкам, пробирается к нужному месту. Есть. На тротуаре с блаженным видом тупчется худощавый паренек. Вроде под описание подходит. Какие люди. Точно конь шахматный. Наш клиент. Вано, прижмись к прохожке. Скомандовал Урусов, на ходу приоткрывая дверь. Ты Юринов? А что? Тот испуганно посмотрел на машину. А, да, я Юринов Борис. Привет. «А вы, Андрей?» «Мне позвонили, сказали, я сегодня турнир выиграл, гроссмейстер уже. А тут про войну какую-то говорили, стою, жду, никто не едет. Дождался, приехали, я Урусов Андрей. С победой поздравляю, лезь в кунг, гроссмейстер». Урусов вылез из машины и стал рядом с парнем. Тот был ниже на полголовы и в плечах уже раза в полтора. Вместе они настолько смешно смотрели, что Влада не удержалась и засмеялась. «А зачем?» – недоуменно спросил Юринов. «Как зачем? На войну поедем. На полигон бригады моей твою победу отмечать. Я с генералом договорился, с настоящим, пострелять дадим». «На полигон стрелять? А оно мне надо?» – удивился юный шахматный гений, но в кунг полез. «Надо, только ты этого еще не понял. Быстрее, нам народ еще собирать, уматывать надо, пока нам всем китайскую ничью не организовали». Урусов, не дожидаясь следующего вопроса, захлопнул за самарским гостем противно задребежавший люк. «Это что за задрот такой?» – поинтересовался ефрейтор, когда Андрей влез обратно и махнул рукой. «Поехали, мол». «Это не задрот, а надежда российского шахматного мира. Борис Юринов. Брат комбатовского друга». «Шкляра который?» – уточнил Герман. «Практически личный водитель Пчелинцева, просто по статусу своему, знал все и всех. Положено уставом. У него же нет брата». «Хрен его знает, может и есть, разберемся. У Шмеля друзей как раз ему на второй батальон наберется, сам знаешь». «Понятно», – протянул ефрейтор и подвел итог. «А все равно, на вид задрот». Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Полигон. Владимир Пчелинцев. Шмель. До стрельбища было 18 километров 115 метров. Это если вымерять курвиметром по карте. А на деле дорога петляла, как пьяный удав, и времени отнимало с избытком. Минимум уходило 2,5 часа. Потом за 3 отстрелять положенную программу, собрать гильзы, и можно выдвигаться в бригаду. Еще 2,5 часа и крайняя смена ужина. Все не раз проверено и просчитано. Только сегодня не выходило ничего. Сначала прапор со склада РАО долго и нудно мотал нервы на колючую проволоку, подписывая бумаги. Нужные и как обычно. Потом вдруг заклинила дверь оружейки. Да так, что пришлось чуть ли не сносить направленным взрывом. А внутри колотила мысль «быстрее, быстрее, быстрее». Привязалась проклятая и не хотела уходить. Наконец колонна выдвинулась в сторону балки, еще в 40-е облюбованные под проведение стрельб. Пчелинцева мотала по кабине раздолбанного УАЗика. Дорога была еще та, многими поколениями срочников совсем не зря прозванная «дорогой смерти». Неожиданно завибрировал телефон. Майор даже испугался немного. За день отсутствия связи он и позабыл про мобильник. На экране высветилась кошка. «Привет пушистым старлеям, что там?» Старый армейский четырехколесный трудяга много в жизни видел и слышал. Но он чуть не перевернулся от взрыва комбатовской ругани. Водитель крутанул руль, выравнивая машину в колее. «Что там, генералы московские?» «Хуже. Намного. Тормози!» Над растянувшейся змеей батальонной колонны взлетела команда. «Бегом марш!» Солдаты, матерно напоминая всех, кто пришел на ум, ускорялись, сбивая плотнее ротные коробки. А у майора все начало плыть перед глазами. Оставались только короткие мысли. «Будут бить по бригаде. Полигон в балке. Склоны крутые, вероятность есть». Снова зазвонил телефон. Потапов. «Тоже майор, тоже Владимир. В таджике сейчас по горам шляется. Чечню решил вспомнить бродяга. Влад, хватай жопу в горсть и прячься. Гроза 17». Черенцев уронил телефон мимо кармана и закрыл глаза. Влад умный мужик и помнит кодовую таблицу 56-го года, ту самую, что висела на стене учебного класса в Новосибирском высшем командном. Теперь оставалось только ждать и гнать батальон как можно быстрее. Опомнившись, толкнул водителя в плечо. «Газуй! До полигона с километра осталось, 5 минут на машине от силы. Проводная связь есть, ТА-57 из всех помех признает только перебитый кабель. На бригаду проще получится выйти с КПП, чем возвращаться». А где-то на самом краю сознания сидела кусачая заноза. Догадается у Урусов, что в расположении лучше не соваться или нет? И не пошлет ли его Анька, подумав про глупую шутку? Таджикистан. Фанские горы. Озеро Пиала. Санечка. «Деда, я устала. Носки не идут. Пить хочу». «Давай до Пиала дойдем и отдохнем. Помнишь озеро такое фиолетовое? Потерпишь до него?» «Холосо, пойдем. Сказку ласказы?» «Ну, слушай, жили-были». Окрестности Новосибирска. Толмачевское шоссе. Андрей Урусов, 7. Люди все же что-то начали понимать. Или новости дошли, или интуиция сработала. В Толмачевское шоссе забито еще не было, но все предпосылки имелись. Поток шел намного плотнее, чем несколько часов назад. И время вроде бы не то, рано еще расползаться после работы. Ефрит сосредоточенно вертел баранку, стараясь протиснуться в любую щель потока. Седьмого начало колотить крупной дрожью. «Андрей, плохо?» – погладила по голове Влада. «Не, солнышко, хорошо все. Просто по-молдавски гандон», – выдала сквозь зубы Анна. Усов все же смог себя пересилить и вытащил ее из квартиры, не обращая внимания на вопли о ненакрашенности и неготовности. И сейчас все сильнее и сильнее жалел об этом. «Аня, не нагнетай», – посоветовала Влада. «И без тебя тошно». «Пить надо меньше». «Тошнить и не будет», – воскликнула майорская жена. Андрей перегнулся через Владу, наклонился к Анне поближе и неожиданно рявкнул ей в лицо. «Заткнись, Влада не пьет. Вообще. Чем недовольна, шмелю расскажешь. А пока рот закрыла и не скули. Ведь времени не пожалею. Достану коня нашего шахматного из кунга и тебя там закрою. И отопитель включу, чтобы угорела к херам и больше при детях нехорошие слова не говорила». Ошарашенная Анна вжалась поглубже в кресло, пытаясь отодвинуться от слетевшего с катушек сержанта. «Не ссыте, Анна Евгеньевна», — сказал Герман, не отрываясь от дороги. «Мне он вообще обещал из кабины выкинуть, и ничего, Андрей Михайлович у нас добрый». «Как собака», — сел обратно Урусов. «Ванёк, тормозни на секунду, мне в кунг надо». Когда за старшим сержантом хлопнула дверь, Анна все же сумела, преодолев шок, спросить. «Влада, ты с ним как живешь? Он же на всю голову больной. Думаешь, я лучше?» — улыбнулась Урусова. «Он вообще-то хороший. Когда спит зубами к стенке, хохол чокнутый», — вмешался в женский разговор водитель. «Его в бригаде все так зовут, зуб даю». «Вань, язык придержи, а то мне ведь и Андрея не надо. Сама глазенки блудливые вышкрябаю», — ласково улыбнувшись, пообещала Урусова. «Злые вы», — ответил на угрозу Герман. «Держи», — просунул в кабину приклад карабина седьмой. И запрыгнул сам. «Поехали, Вань, поехали». «А это зачем?» — спросила Влада, передавая оружие обратно. «Чтоб было», — коротко ответил Русов и вбил ладонью магазин. Со звонким лязгом взвел затвор и поставил тигра в ноги, прислонив стволом к стойке кабины. «Толпа там подозрительная ошибка. Ванька, будь готов уйти в пахоту». «Всегда готов», — отозвался ефрейтор, — «как юный пионер. Вот и замбурчательно, внучок ты Ильича мой, то про октябрят говорили». «А не один лихер, в принципе». «Тоже верно». Шашига, не сбавляя скорости, подъехала к перекрестку. Нужная дорога была заблокирована перевернутой фурой длинномером, возле которой толпилось с десяток пацанчиков. И начинала формироваться качественная такая пробка, машин на 40. Герман погудел клаксоном. На армейский грузовик с неудовольствием начали оглядываться. Но края сдвигались, оставляя узкую тропинку, только протиснуться. «Влада, малого в ноги, сами туда же по свистку», — сказал Русов, нервно поглаживая приклад. «Очень мне ребятки эти не нравятся». «Ванюк, ключ на старт, наверное, сейчас будет махач, а с семерых нету, чтобы меня держали». «Чё гудишь, борзый самый?» – проорал со стороны Германа подошедший вплотную пацанчик. Барсетка, кожаный жилет, наглая, отужинная харя. Если бы в кабине не сидела две женщины и сын, Урусов, может, даже нашел бы этого кадра смешным. «Не видишь, гайцов ждем. Мы ждем, и вы ждите». «Номера не различаешь», — высунулся в полуоткрытое окно ефрейтор. «Или с армейцами проблем хочешь?» «Чё?» — непонимающе захлопал глазами бык. «Это у тебя сейчас проблемы будут, лошара!» И заорал своим: «Пацаны, тут служивые в корень оборзили!» «Бабы вниз, Ванька, газуй!» — флегматично сказал Русов и высунулся по пояс из окна с тигром в руках. Гражданский клон драгуновки два раза выплюнул коротенький язычок пламени. Быки тренированно попадали на дорогу, прикрывая затылки скрещенными руками. «Вспышка со всех сторон», – прокомментировал залегание пацану Герман и придавил педаль. Грузовик, натужно порыкивая двигателем, пробрался по обочине, пропахав бампером внушительную борозду по борту шикарного «Лексуса». А теперь рви на всех парах, влез обратно у Русов и снова поставил карабин в ноги. От тигра резко запахло кислой гарью сгоревшего пороха. Пока не прочухались и стрелять не начали. Никого не убил, поморщилась от запаха Влада. «Неа, убив двигатель головному. Мы же не звери, зато трижды подумают, прежде чем решат на наших наезжать». «Сомневаюсь», — прошептала чуть слышно Анна, мелко крестясь, — «что не звери». Мирно гудел мотор. Легкий ветерок гулял по кабине, выдувая пороховую гарь. Солнце грело ласково, не обжигая. Монотонно бубнил что-то себе под нос Герман. Окрестности Новосибирска, Толмачевское шоссе. Борис Юринов. В кузове грузовика, который Андрей называл «Кунгом», было темно и немного душновато. Сидеть можно было только на груди сумок, да и из них во все стороны выпирало что-то твердое. Боря с трудом подобрал местечко, на котором ничего не давило на бока и не норовило воткнуться взад. Трясло неимоверно. Сумки периодически подпрыгивали на очередном ухабе, и стоило больших трудов не улететь с них на пол. Привыкший за последнее время к относительному комфорту при передвижениях, Борис, тем не менее, переносил это стоически. В конце концов, не так давно его стали принимать на турнирах, и удалось перейти на самолеты и купейные вагоны поездов. А раньше... Боря вспоминал. Воронеж. Сколько ему было? 9 вроде. Наскось проваленный основной турнир, 2 поражения в стартовых турах Блица и огорченный голос папы. «Борька, либо ты берешь приз, либо придется ехать домой автостопом. Или пешком пойдем». А в турнире 10 гроссмейстеров и вдвое больше международных мастеров. И всего 5 призов. Весь турнир с недоумением и ужасом наблюдал, как крохотный перворазрядник зарабатывает себе место в общем вагоне. 10 побед подряд, невзирая на рейтинги и звания. Ничья в последнем туре. Второго приза хватило еще и на еду до дома. Орел. Санаторий минус 5 звезд. Пожелтевший от старости простыни. Душ в конце коридора. 1 туалет на этаж. Тараканы размером с шоколадную конфету. Еда в столовой с запахом гнили и папа. Наперевес с тарелкой, полной чего-то по консистенции и запаху, напоминающей совсем не тушеную капусту. «Либо моему ребенку принесут нормальную еду», — шипит папа сквозь сжатые зубы, упершись тяжелым взглядом в слезящееся буркало директора санатория. «Либо ты сейчас сожрёшь это сам. Все до последней крошки». Еду принесли через 7 минут. Не так много времени надо, чтобы пожарить яичницу. Когда папа так смотрел, спорить с ним не решались и депутаты Государственной Думы. Да что депутаты, даже гаишники на постах. Казань. Все хорошо и даже уверенное первое место. Но возвращаться пришлось автостопом. На детских официальных турнирах призов не дают. Нижний. Перекладные электрички. Питер. Екатеринбург. Только когда отцу удалось развернуть небольшой бизнес, стало поспокойнее. Так что привычен. Воспоминания и отсутствие комфорта пригасили немного эйфорию. Хотя та все равно прорывалась наружу. Такое не забудешь, гроссмейстер. И все-таки радость немножко отступала, и Боря задумался о том, что происходит вне шахмат. На звонок брата он отреагировал автоматически. Сказалась привычка во всем слушаться его и отца. На полном автопилоте набрал продиктованный номер, сказал, кто он, ответил на пару торопливых вопросов и двинулся на место встречи. Идиотская фраза Андрея о стрельбе его несколько удивила, но до мозга не дошла. Сказали слушаться, надо слушаться. Ну как-то странно. Через 5 часов самолет, а Олег сорвал его непонятно куда и зачем. Какая-то война, он же не военный. Не служил и не должен. Подождите, Олег сказал, ядерная война. Боря еще раз прокрутил в голове разговор, и до него дошло. Все сразу. Ядерная война. Что это значит, Боря мог судить по книгам, благо читал много и в основном фантастику. Хиросима в каждом поселке. Атомные бомбы, падающие на крупные города. На Новосибирск. Поэтому Олег и сказал уматывать. На Самару. Но там же бабушка. Олег сказал, что что-нибудь придумает. Если он сказал, так и будет. Олег всегда... Неожиданно Боря понял. В этот раз брат не сдержит своего слова. Не сможет. Бабушке невозможно помочь. Он схватился за телефон. Связь была. Набрал номер. И сбросил. Что сказать? Предупредить? А толку? Если Олег ничего не придумал... Он снова набрал бабушку. Говорить было неудобно. В кузове что-то лязгало, стучало, пару раз Борю подбрасывал на ухабах. Но он говорил. Рассказал, что выполнил гроссмейстера, что едет на экскурсию в воинскую часть друзьям Олега. Что-то говорил ласковое, доброе. Даже успел попрощаться до того, как связь опять прервалась. И ни слова о войне. Когда выключал телефон, ощущение было, как будто бросал горсть земли в могилу. Эйфория ушла окончательно. Мозг, приученный быстро и правильно решать сложнейшие шахматные задачи, переориентировался на новую проблему. Решение искалось по привычному алгоритму. Сначала оценка позиции. Он один. Бабушка в Самаре. Туда не попасть. Вовремя точно. Родители и брат в Таджикистане. Как называются эти горы? Матча или Фаны? Вспомнить обязательно. Туда и надо идти. Но сначала подготовиться. Здесь есть друзья Олега. И они взяли Борю под крыло. Это плюс. Друзья эти выживать умеют. В отличие от него. Что есть в активе? Хорошая одежда, рассчитанная на лето и осень. Где-то до 0 градусов. Спасибо маме. Действительно хорошая туристская из их магазина. Зимняя, увы, осталась в Самаре. Рюкзак. Ноутбук, битком забитый шахматными программами. Знания по компьютеру на уровне пользователя. Продвинутого. Деньги. Первый приз новосибирского турнира. Когда начнется война, их можно будет только выбросить. А сейчас? Сейчас можно купить что-нибудь полезное. Первый ход ясен. Он хотел заколотить стенку Кунга, но машина остановилась сама, и в дверь сунулся Андрей. Запрыгнул в кузов и начал копаться в сумке, разбрасывая вещи. «Андрей», — позвал Боря, — «говори». «Я в турнире приз взял, денежный. Если война, пропадут деньги, надо бы сейчас потратить». «И в какой же магазин тебя свозить?» — ехидно заметил Русов. И вытащил из сумки что-то в чехле. «Ружье? Откуда я знаю, продуктов надо купить или медикаментов? Что может потребоваться? Ну там, куда едем? Чего там надо?» «Там все надо. Вначале живыми остаться. У тебя миллионы, что ли?» Внимательно посмотрел на него Андрей. 150 тысяч». «Неплохо шахматисты живут», — присвистнул Андрей. И дернул молнию на чехле. «Не ружье, винтовка. Со снайперским прицелом. Как в фильмах. Я же первый раз взял приз на Кубке России». «Ладно, уговорил. Противный. Подвернется хороший магазинчик, я тебя выпущу. Купишь. Только быстро, очень быстро. Лучше возьми деньги, сам купи. Я все равно не знаю, что. Только в туристской одежде немного разбираюсь. От брата». Андрей удивился такой наивности. По глазам видно. А глаза умные, как бы не прикидывался. «Не боишься за бабки?» «А смысл? И Олег сказал тебе доверять». «Ну раз брат сказал», — на секунду задумался Андрей, — «давай. Минут через 15 лабаз есть неплохой. На корню скупим. Можем и продавщицу заодно, если хочешь. Ты ж чемпион, вся фигня». «Да уж как-нибудь». «А вот это ты молодец», — взвесил увесистую пачку 1000 рублевок Андрей. «И насчет денег, и вообще».